Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Очень трудно иногда бывает перейти к формулировке темы, поскольку я, например, просто боюсь. Боюсь, потому что есть художественное произведение, основополагающее, как будто лежащее где-то в неведомом ядре человеческой души. Вот одним из таких произведений, каким-то ужасно важным для меня лично, была маленькая трагедия Пушкина, одна из маленьких трагедий, которая называется «Моцарт и Сальери». Я думаю, совсем не только для меня, вот почему-то для многих складывается так, что «Моцарт и Сальери» — это произведение, которое помнится. И, как всегда, наш вопрос — почему? На самом деле, сколько бы ни обсуждалось в литературе, философами, теологами, психологами, это маленькая вещь, ее тайна сохраняется. Почему Пушкин в критический период своей жизни в 1826 году была задумана эта пьеса? Почему Пушкин вдруг стал писать о судьбе двух и взаимоотношениях двух австрийских композиторов и музыкантов, в которых на самом деле не очень хорошо разбирался? Почему это произведение так запоминается культурой? Ведь, наверное, ни одна из маленьких трагедий столько раз была экранизирована, положена на музыку. В свою очередь, вы знаете, что Пушкин оказал колоссальное влияние и на зарубежную культуру в том числе. И маленькая эта трагедия оказала колоссальное влияние на отношение к Сальери. Ну, как показывает история, в общем, вполне несправедливая, что тоже, кстати говоря, странно для Пушкина. В чем тайна этой вещи? Почему мы с вами до сих пор, читая ее, внутренне трепещем, хоть в тысячный раз слышим настолько знакомые строки? Гений и злодейство – две вещи несовместные. Вот об этом речь сегодня у нас здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити». Какую роль и в пушкинской душе, и в наших с вами душах, душах его потомков играет эта маленькая вещь? Почему она вдруг возникла? Почему так важны для человеческой культуры вот эти философски сформулированные впервые Пушкиным взаимоотношения Моцарта и Сальери? И все, что вы думаете об этом легендарном пушкинском произведении, мы обсуждаем сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямого эфира Радио России. 495-956-15-14. Взаимоотношения Моцарта, Сальери, маленькая трагедия Пушкина и наша душа. Вот тема сегодняшней программы. Ну а музыка, которая сегодня будет звучать, конечно же, очевидна, поскольку существуют оперы по всем маленьким трагедиям. Ну, наверное, редко в последнее время звучит легендарная когда-то опера Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Мы послушаем ее сегодня. Запись 1951 года. Марк Хрейзен Сальери, Иван Козловский в расцвете своего таланта. Моцарт, Большой театр. И тут опера нам поможет, поскольку, конечно же, Рейзен отчетливо произносит легендарный пушкинский текст. нет правды на земле, но правды нет и выше для меня, как это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству, ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей. Я слушал и заслушивался, слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки чуждые музыке были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху, звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию, тогда уже дерзну в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко, просидев в безмолвной келье по три дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения. Первый монолог Сальери. Но я думаю, что вы уже вспомнили его звучание. Итак, в 1826 году Пушкин напишет друзьям, что у него появилась мысль написать историю о взаимоотношениях Моцарта и Сальери. И это, в общем, достаточно неожиданно, потому что все вы, наверное, помните, что это очень тяжелые годы в жизни Пушкина. 1825 год, восстание декабристов. Пушкин остался в стороне, вроде бы, от заговора самого и расправы. Но Жуковский писал ему: «Ты ни в чем не замешан, это правда, но в бумагах каждого из действовавших, имеются в виду декабристы, находятся стихи твои. И это самый худой способ подружиться с правительством. Ну, вы помните, да, что отец принял на себя полицейские обязанности по наблюдению за сыном, а младший брат занимался подготовкой бегства самого Пушкина за границу. И, наконец, в сентябре 1826 года происходит знаменитое свидание с Николаем Первым, в результате чего сам Николай становится цензором, личным цензором Пушкина, а посредником между поэтом и царем, шеф жандармов Бенкендорф. На минуточку. Да, возникает дело о распространении стихов из Андрея Шинье, истолкованных как события, как стихи о событиях 14 декабря. Возникает, как бы мы сейчас сказали, уголовное дело. Пушкина допрашивают. Дело заканчивается только в июне 1828 года. В промежутке здесь же, как бы, несостоявшаяся свадьба с Олениной и вообще его решение наконец завести семейную жизнь. И как бы женится он, как вы знаете, в 1830 году, когда Болдина и допишет вот эту вот легендарную трагедию. Все произведения Пушкина, наверное, не может быть иначе, как бы произведения о пророческие, произведения о его собственной судьбе. Иначе их не воспринять. Однако они же, естественно, являются произведениями, которые создают судьбу нашу. Марио Корти, по-моему, в цикле передач, посвященных легенде об отравлении Моцарта, говорил о том, что художественное произведение действует на человека порой как наркотик. Оно живет какой-то своей отдельной реальностью, не совпадающей с реальностью жизни. И в массовом сознании художественная правда талантливого произведения воспринимается как правда настоящая. То есть оно превращается в миф и становится чем-то более прочным и устойчивым, чем сама реальность. Правда, ну, чрезвычайно реально в нашем сознании. Убийство Сальери. Убийство Сальери Моцарта. Как бы, вроде бы, никаких оснований к этому, кроме того, что существовал некий слух в начале 19 века. Кстати говоря, слух этот был опровергнут в итальянских газетах в том же 1826 году, когда Пушкин наметил только свою трагедию. Был такой музыкальный журнал известный, который опубликовал в этом году заметку о том, что слухи о том, что Сальери отравил Моцарта, ни на чем не основан. Возможно, этот вопрос так никогда и не останется решенным, поскольку нельзя решить вопрос, которого как бы не было в реальности. Известно только одно. По всей видимости, Пушкину могли быть известны эти факты, да и вообще. Очень странно, что Пушкин взялся писать трагедию, во-первых, в которой действуют исторические личности, а во-вторых, он вообще был к этому не склонен. Он писал в своей заметке о Полтаве обременять вымышленными ужасами исторические характеры и немудрено, и невеликодушно. Клевета и в поэмах казалась менее похвальной. Не совсем понятно, почему же все-таки Пушкин со всем своим талантом обвинил в этом Сальери. Ну вот, примерно начало изложения этой истории. Доброй ночи, Галина. Галина из Кировской области. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я попыталась позвонить первый раз, и была полна эмоций, а потом я прервала, снова слушала и снова чувствую, что это так актуально и современно, Моцарт и Сальери. Может быть, это... Ну, как вам сказать, я врач-гинеколог. И вот отношения между людьми можно проецировать в любой профессии. И то, что происходило тогда с великими гениями, музыкантами, поэтами в те времена, и как это было все остро, кто талантлив, кто бездарен, и как сейчас. Это то же самое. В этой жизни мы переживаем такие же трагедии. В маленьком коллективе, вот в каком я работаю, живу, у нас то же самое происходит. И ты думаешь, вот ты кто? Как ты себя чувствуешь? Почему это происходит? Так вот, почему? Я вот почему-то думаю, что Моцарт... Наверное, в жизни рождается каждый Моцартом. А что потом происходит в жизни? Как это все в нас переворачивается, изменяется? И почему мы становимся Сальери? А может быть, Сальери, наоборот, то же самое, что Моцарт? То есть эти муки, они постоянно... Вот сегодня я коллеге говорю: «Доброе утро». Он говорит: «Я же тебя видел». Я говорю: «Ну, я вас не видела». Он говорит: «Нет, ты торчала у 10-й палаты». Вот это отношение, это то же самое, Моцарт и Сальери. Когда мы на таком уровне, вот буквально каждый день сталкиваемся с тем отношением, что мы никто, и в то же время мы творим. Вот, допустим, мы врачи, мы работаем, мы делаем людям добро. Но когда ты слышишь, что ты торчишь у палаты, вот... И вот это вот ты кто? Ты в этот момент ты Моцарт или ты Сальери? Или он наоборот? Ты не знаешь. И вот это отношение Пушкина я обожаю, люблю. Восхищаюсь им. Я его не могу до сих пор постигнуть, но я понимаю, что он хочет сказать каждым своим и строкой, и словом. Не знаю, вот вы меня тронула тема. Спасибо. Может быть, я говорю совершенно не то, что вы хотите спасибо, слышать. Спасибо, Галина. Я, понимаете, я редко знаю, правда, что я хочу слышать в программе, потому что я хочу главного. Я хочу, чтобы мы вдруг почувствовали то, что вот так остро чувствуете вы, что пушкинская маленькая трагедия с нами каждый день в жизни, в реальности. И хочу я вот что в ответ на это сказать. Практически то же самое, что говорит Галина, и что невероятно важно для меня. Моцарт и Сальери — чрезвычайно известные люди и музыканты. И их образы были важны Пушкину именно для того, чтобы разбудить в своих читателях множество каких-то ассоциаций и размышления. Много каких-то ассоциаций и размышлений. Но главное, что хотим, как мне кажется, мы с Галиной сказать, это то, что Моцарт и Сальери — это не два персонажа из внешнего мира. Моцарт и Сальери — два образа и две части души самого Пушкина, которые боролись внутри него именно в этот критический период его жизни. Он взрослел. царь, правительство требовали от него и хотели его использовать так, как потом использовал своих поэтов, кинорежиссеров и писателей Сталин. Они хотели его использовать для пропаганды своих собственных социальных идей. Они пытались его приручить. Вы знаете, что он вскоре после этого поступил на службу. Период его бесшабашной моцартовской жизни заканчивался. Наступал период, требующий большего разума. Он вдруг, Пушкин, никто другой, встал перед необходимостью алгеброй гармонию поверить. Он попал в эту жизненную ситуацию. Он переставал быть бесшабашным лицеистом, бабником, как сказали бы сейчас мы. В общем, трудно представить себе, что значило для него, что пора остепениться и жениться, и попытки жениться. И действительно, это не только пушкинская драма. Это драма, которая так или иначе, в той или иной степени гениальности, я бы сказал, в той или иной степени переживается каждым из нас. В каждом из нас есть Моцарт, и в каждом из нас есть предающий его, потому что они друзья в пушкинской трагедии, и убивающий его однажды в один прекрасный день Сальери. Доброй ночи, Евгений. Доброй ночи. Я постоянно слышу вашу радиопередачу. Действительно, в каждом из нас живет Моцарт и Сальери. Но позвольте мне упомянуть еще одно трагичное произведение, только написано совсем другим автором, Максимом Горьким. «На дне» называется. Там тоже люди, то есть оказавшиеся на дне, оказавшиеся в каких-то ночлежках, и между каждым отношения складываются по-разному. Или один, например, помогает друг другу, другому, а я рад, некоторые что и бросают вы... друг друга. Я рад, что вы вспоминаете Горького, однако, мне кажется, все-таки «На дне» это произведение немножко про другое, хотя, наверное, о нем все-таки стоит поговорить. А вот свое утверждение или наше с Галиной, а дальше вы услышите еще одну нашу радиослушательницу, Ирину, наше утверждение, оно как бы позволяет совершенно по-другому прочесть и услышать знакомые с детства слова. И для того, чтобы... Я всегда-то как так получается, что к концу передачи мы не успеваем слушать, поэтому давайте сейчас сразу послушаем последний диалог Моцарта и Сальери из оперы Римского-Корсакова, а потом продолжим этот разговор. Как будто тяжкой совершил я долг, как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, торжествовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Неправда ли? Я нынче не здоров, мне что-то тяжело. Или это сказка тупой, бессмысленной толпы? И не был убийцею создатель Ватикана. Наших душ. Трагедии Пушкина, Моцарта и Сальери говорим мы здесь, на радио России, в программе «Серебряные нити». Вот что в подтверждение наших слов сказала до начала эфира наша замечательная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Чем больше вы провоцируете нас на более глубокие размышления о произведениях давно известных, казалось бы, понятных, тем больше я убеждаюсь, что идея о субъективном внутреннем одиночестве – это, скорее всего, иллюзия. Там внутри себя мы гораздо менее разъединены, гораздо более свободны в взаимодействии друг с другом, чем во внешнем объективном мире. Вот только видеть этого мы не умеем, и поэтому все время стремимся оттуда сбежать. И трагедия Моцарта и Сальери, по-моему, об этом. Это не поэтический пересказ легенды об отравлении Моцарта и Сальери. Это трагедия нас самих. И Моцарт и Сальери живет в каждом из нас. Прагматичный, трудолюбивый, упорный, несомненно, талантливый Сальери. Это реальная часть нас самих. Именно с ним, Сальери, мы добиваемся определенных профессиональных и социальных высот. Достигаем каких-то успехов, известности и понимания хотя бы в небольшом кругу своих родных, близких и сослуживцев. Но время от времени в нашей душе появляется гуляка в разные Моцарты, которому небо священное дар чувствовать гармонию и выражать ее дает не за труды, не в награду, а просто так. Самые удивительные, самые удивительные моменты нашей жизни нам действительно даются просто так, ни за что. Я это знаю, и это всегда мне казалось странным и непонятным. А вот только зачем же мы стремимся убить в себе Моцарта? Я перечитала сегодня, дорогие, для себя нашла ответ. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? А займет ли он всем искусством? Нет. Оно пойдет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Так говорит Сальери, и Моцарт об этом же. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жильцов. Мы просто не верим в реальность нашего внутреннего существования. И рано или поздно мы убиваем Моцарта, чтобы не испытывать зависть к тем прекрасным, но бесполезным бездельцам, которые он нам приносит. У каждого из нас есть свой яд, последний дар Зора. Есть он и у меня. Вот я до сих пор не решалась спросить его бокал вина своему Моцарту. И теперь уже никогда не решусь. Спасибо вам за это, Александр Геннадьевич. До свидания. Спасибо большое, Ирина, потому что, ну, наверное, нельзя, точнее было передать близость наших чувств и восприятие маленькой трагедии. Доброй ночи, Галина. Здравствуйте. Мне кажется, очень самонадеянным считать, что в каждом из нас есть Моцарт. Моцарт есть в одном на миллион. Или, может быть, там на 10 миллионов. В каждом из нас может быть только Сальери. Потому что Сальери – истинный труженик. Это человек, который всю жизнь трудится и считает, что небеса его должны вознаградить за труд. Собственно, каждому из нас и говорят – работай, учись, и ты всего достигнешь. И когда просто так талант дается бездельнику, это возмущает. А убивать-то его за что? Или исправлять ошибку небес. Исправлять ошибку небес. А какая же у небес может быть ошибка? Потому что кто же еще, кроме небес, может подарить дар-то Моцарту? Но Сальери это возмущен. И имеем ли право? И имеет ли право наш внутренний Сальери исправлять ошибку Господа Бога? Если говорить обо мне, то, безусловно, нет. Меня только восхищают такие, как Моцарт. Но если говорить о Сальери, Сальери Моцарт... безусловно, возмущен и обескуражен. И правды нет и выше, а раз правды нет и выше, то это несоответствие, этот какой-то, ну, действительно, ошибку природы, ошибку небес надо исправить, надо убрать его. Потому что он понимает, что это гений, это и талант. Вот... И если талант растет как сорняк, Галин... не учась, не, там, не вкладывая труд, то есть нарушая общие законы бытия, то это должно быть убрано. Я не знаю, почему Пушкин именно сочинил такую гениальную вещь. Но, извините, я предполагаю, что, может быть, Пушкин, он, безусловно, понимал, что он Моцарт. Может быть, он... Я хочу сказать, что он не только понимал, что он Моцарт, он попадал в политическую и внутреннюю ситуацию, он взрослел после восстания декабристов, он вдруг обнаружил с ужасом в себе Сальери, потому что как без Сальери построить социальную жизнь или поступить на царскую службу в эту табель о рангах, в эту систему сложнейшей иерархии, там нет места Моцарту. Реальность, вот как бы этот реальный мир, сейчас бы сказали, офиса, да? Там не нужны Моцарты. Как сохранить баланс одного и другого? Между прочим, в том же первом монологе, который мы слушали, Сальери расскажет о происхождении своих чувств. Он рассказывает там о жертве, которую он принес. Этой жертвой было подражание Глюку, композитору Глюку. И но тут важно обратить внимание на то, что он говорит. «Не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему я жарко верил?» Он предает что-то в себе. Если пушкинская самоуверенность, ветреность – это частое начало жизни любого художника, то Сальери как бы начинает с подражания, с предательства самого себя ради постижения неких высоких, научных, сейчас бы сказали, истин искусства. Доброй ночи, Елена. Вы знаете, я вот просто хочу маленькое уточнение. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Внести. Во-первых, неправильно считать, что Моцарту все доставалось без труда. Потому что его, в общем-то, отец приучил, начал учить музыке очень рано. Где-то все... Да нету... лет он занимался и, в общем, практически был лишен детства. Да нету реального Моцарта в трагедии. Вообще, главный герой трагедии, трагический герой, Сальери. Он страдает, мучается и принимает решения на наших глазах. Единственное, что происходит с Моцартом, единственное, что мы про него знаем, что к нему приходил черный человек. Это стоило бы обсудить, но уже не успеем. А вот больше мы, в общем, кроме яркости, легкости Моцарта, ничего в трагедии про него не знаем. Это трагедия про Сальери и про то, как в пушкинской душе вдруг появилась необходимость Сальери и необходимость убить Моцарта. Ну, разве можно жениться, не убив Моцарта? Да, простите. Ага. Елена, вы с нами еще? Да, я просто хочу сказать, что, в общем, тоже вот, спорное мнение, что Сальери не гений. То есть Моцарт его считает гением, он считает, что он в компании избранных как раз. Это не гений, это другое полушарие. Более того, реальный Сальери не мог завидовать реальному Моцарту, потому что и в те времена завидовали социальному статусу. А социальный статус Сальери был, несомненно, выше. Он был богатый, придворный композитор. И даже если он чувствовал реальный талант Моцарта, то завидовать было нечему. Моцарт был вовсе не так популярен, как Сальери. И вопрос не о той привычной нам зависти, которая обычно возникает. Именно это тут просто только еще основание к тому, чтобы сказать, что это внутренняя трагедия. Это трагедия человеческого «я». И вот что я хочу сказать, поскольку у меня осталось всего лишь 2 минуты. Да с точки зрения... нашей морали действующей, христианского учения, Сальери – это грешник. То, что мы видим, Пушкин воспринимает как свое падение, как вынужденное падение. И он, вне всякого сомнения, совершает грех. Сальери, я имею в виду Сальери из трагедии. Ведь на самом деле трагедия Пушкина – это трагедия главного греха каждого из нас, греха, которого нет в божественной комедии Данте. Что такое вообще грехопадение? Ну, мы так очень часто, да, это отождествляем с непослушанием человека Богу или, в конце концов, с сексуальной невоздержанностью, которую Адам и Ева проявили в раю. Но на самом-то деле это же было не так. Адам пал, вкусив плоды с древа познания добра и зла. Мы это знаем, но как бы не анализируем. В анонимном трактате XIV века, он называется «Немецкая теология», говорится, что Адам пал, потому что отвратился от Бога и принял свое «я», да? Стал самостийный. Но зачем тогда, если так свершилось принятие самого себя, зачем древо познания, зачем соблазн змея? И мне очень нравится в связи с этим трактовка Льва VI. Или VI, я даже не знаю, как, до сих пор не знаю, как правильно произносится его фамилия. Бог сказал первому человеку: плоды от всех деревьев можете есть, но плодов от дерева познания не касайтесь, ибо в тот день, когда коснетесь их, смертью умрете. Но искуситель... В Библии он назван змеей. Сказал: нет, не умрете, но откроются глаза ваши, и будете вы как боги знающими. Человек поддался искушению, съел запретный плод, и он стал знающим. Вот, ведь именно знание считает своим правом Сальери. Он имеет знание, что Моцарт помешает миру и поэтому имеет право на убийство. Гегель, между прочим, утверждал, змей человека не обманул, и плоды из древа познания стали источником философии на все будущие времена. А что же на самом деле отдалило человека от Бога? Да неспособность творить. Замена творчества знанием. Знание и как бы ощущение своего права на знание, которое уничтожает Творца, ребенка в нас, это и есть, по мнению многих философов, первичный грех человечества. Именно он, логика, поверка алгебры и гармонии, в конечном итоге заставляет Сальери убивать Моцарта в себе и в трагедии, а Каина убивать Авеля. Нельзя решить эту проблему каким-то образом за чужой счет. Необходимо увидеть борьбу этих двух начал, свое право на знание, которое побеждает чувство, искренность, хотите, называйте это детство, творчество в душе некой абсолютной реальностью. Потому что многие мыслители видели в этом первооснову вот того самого нашего извечного первичного греха. Ну, чтобы мысли ваши были не очень мрачными, сейчас прозвучит из серединки оперы знаменитый диалог. А мы с вами в понедельник ближайший продолжим разговор на тему о злопамятности, поскольку так и не смогли ни прийти к каким-то выводам, ни закончить его. Что за страх, ребятки? Рассей пустую думу, по марше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку и перечти женитьбу Фигаро. Так, Бомарше, ведь был тебе приятель, ты для него тарара сочинил, весь славную.